между, скажем, это слово «специалистами», каждый из которых трудится на своем участке под эгидой мастера-созидателя, который представляет собой главную пружину всего и скрепляет общее дело, придает ему стиль, определяет его цель и дарит ему свою подпись. И опять мне лучше было промолчать, потому что в глубине души я уже знаю, что дам свое согласие. Впрочем, он предвидел мою реплику, должно быть. Он слышит такое не в первый раз. Вот и отпор. И престиж своего имени, добрая слава, этого не получить за один день. Моя подпись на последней странице контракта стоит миллионы. Моя фамилия в обложках книг печатается в 3 раза более жирным шрифтом, чем название. Телевизионные ведущие стелют для меня красную дорожку. Именно ее покупают издатели. Хорошо, я дал свой маленький бой чести. Боец складывает оружие. Этот сучевор хорошо знает, что мое положение не позволит мне отказаться. Я чую, что очаровательная маленькая мадам Брантом не ограничилась похвалами в адрес моего стиля и орфографии. Она наверняка не упустила возможность намекнуть на мое ускоренное падение в пропасть полнейшей нищеты. Мне остается только пасть ниц и облобызать августейшие ноги того, кто собрался наполнить мою кормушку. Что я и делаю. А как с оплатой? Сучевор не из породы торговцев коврами. Он величественно провозглашает. Вы будете получать долю с дохода, которая принесет произведение. Это, впрочем, само собой разумеется. Разве вы не являетесь соавтором? Будет справедливо, если вы будете получать причитающуюся вам часть. Ну, вы можете назвать какую-нибудь цифру? Приблизительно, конечно. Разумеется, я даю 0,6% от моего собственного процента, который сам по себе составляет 15% от продажной цены. Я не силен в подсчетах в уме, моя доля в этом водопаде процентов кажется мне, тем не менее, мизерной. Это видно и дураку. Сучевор замечает отсутствие энтузиазма с моей стороны. Он торопится добавить. Обычный издатель выдает аванс при подписании контракта. То, что мы называем задатком. Я его уже получил, так что могу заплатить сразу же. Так как я молчу, не весть откуда появляется чековая книжка. Раскрывается среди крошек на столе ручка с настоящими чернилами и золотым пером оказывается в руке хозяина, и затем должным образом оформленный чек опускается в мою руку. Я удерживаюсь от того, чтобы посмотреть на сумму. Мне это кажется неприличным. Она здесь, за бруствером своих контрольных работ. Улыбка, очки, ноги. Все на месте. Ну и как дело сделано? Я спрашиваю, хотя уже знаю ответ. Он мне позвонил. Он восхищен, знаете ли. Он так вас превозносит. Я полагаю, что должен был бы броситься ей в ноги, обвить ее колени руками вне себя от благодарности и вскричать, обливая ее маленькие ступни изобильными слезами. «Спасибо, о, спасибо, моя дорогая, моя добрейшая благодетельница!» Да, но, с одной стороны, мы не в романе графини де Сегюр, врожденной растопчиной, с другой стороны, моя благодарность сильно остыла из-за изнурительного рабочего заседания сучевора, а также из-за умеренности суммы, обозначенной на чеке. если я брошусь в ноги мадам Брантон,